форме морского офицера. Взял извозчика и поехал на явку, находившуюся в небольшой столовой на улице Дзирнабу. Там уже сидела засада из нескольких шпиков. И Салныня арестовали. Кристоп не потерял самообладание. Он разыграл сцену радостного успокоения, когда узнал, что его скрутили не эти бандиты-революционеры, а представители законной власти. Но в следующее мгновение со звоном разлетелось стекло, Гришка выпрыгнул со второго этажа и скрылся на ближайшем заводе. В обеденный перерыв полицейские во главе с главным истязателем рижского полицейского застенка Грегусом начали осмотр рабочих, полагая, что прыжок сквозь стекло не мог пройти бесследно для злоумышленника. Дошла очередь и до Гришки. Картуз Салнынь снял безбоязненно. Он знал, никаких порезов нет. Прыгать в критическую минуту через оконное стекло научил его товарищ. Замечательный боевик Экобс Дубельштейн. Рука, согнутая в локте, закрывает лицо и тараном вышибает стекло. Сыщики не опознали Салныни. Уже тогда он был человеком отчаянной храбрости. Некоторые его даже считали едва ли не авантюристом. Однако его преданность делу революции была беспредельной. В январе 1907 года Салнынь уехал в Гамбург, затем в Женеву, но уже в марте 1907 года вернулся в Петербург и продолжал работу в БТГ. Его главной задачей в это время была переправка из Европы в Россию оружия и партийной литературы. С этой целью летом 1907 года он выезжал в Англию и Бельгию, откуда с помощью своей сестры Екатерины доставил через Ригу в Петербург Красину большую партию маузеров, браунингов и взрывателей к бомбам. В 1907 году БТГ распустили, но де-факто группа продолжала существовать. По этому поводу в одном из писем товарищам Салнынь писал: «Будут ли заграничные дела ТГ ликвидированы или готовятся новые операции, это вам знать не надо. И за это отвечаю я, как заграничный представитель ТГ». 1908 году Салнынь поселился в Лондоне, где содержал конспиративную квартиру БТГ, а затем отправился в Берлин, чтобы организовать освобождение из тюрьмы своего коллеги и революционного боевика Камо. Но сделать ему это не удалось. Период с 1908 по 1912 год Салнынь в основном заведовал одним из каналов по транспортировке революционной литературы в Россию, куда он неоднократно наведывался нелегально по партийным делам. Довелось ему побывать также в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе. В эмиграции он познакомился со многими известными впоследствии деятелями, в том числе Литвиновым, Минжинским, Петерсом, Сташевским и секретарем Международного социалистического бюро Второго интернационала, известным бельгийским социалистом, впоследствии министром Гюйсмансом. В 1912 году Салнынь обосновался в Бостоне, работал в паровозоремонтных мастерских и продолжал политическую деятельность в рядах Латышской объединенной организации при Американской социалистической партии. Латышская организация насчитывала 32 отделения в Соединенных Штатах Америки и Канаде,